8. В понедельник после обеда в центральном РОВД я встретился с Кискоровым. «Порожняк», — в первые минуты знакомства заявил он. «Невозможно расследовать дело, если нельзя опросить основных свидетелей. Бесполезно искать черную кошку в темной комнате. Тебя-то как к этому делу подпрягли? Район ведь не ваш?» Я ответил что-то о произволе начальства, о стремлении руководства заткнуть все дыры молодежью. Кискоров понял, что я не договариваю, но развивать тему не стал. «Начнем с куклы», — предложил он. «Кукла у меня, мне кажется, что она больше никому на свете нафиг не нужна. Тряпка, бессмыслица. Если эту куклу рассматривать без показаний соседей по антье по этажу, то ее информационная ценность нулевая». Он достал из сейфа куклу, выложил передо мной на стол. Кукла была сделана из трех больших мужских носовых платков в клетку. Первый платок скрутили трубочкой. Верхнюю часть перевязали кордовой нитью. На кончике платка черным фломастером нарисовали две большие точки, обозначающие глаза. Второй платок также был свернут трубочкой и пропущен через грудь куклы. Концы платка были завязаны узлами. Выступающие из узелков части материи должны были изображать кисти рук. Третий платок был размещен в нижней части туловища куклы и являлся ее ногами. Концы платка были завязаны аналогично рукам, обозначали ступни ног человека. Посередине туловища кукла была перехвачена кордовой нитью с распушенными концами. Нитью тело куклы было разделено на верхнюю и нижнюю части. На мой взгляд, усмотреть в комбинации из трех носовых платков куклу было затруднительно, но все меняла игла. Большая цыганская игла насквозь протыкала грудь куклы, скрепляя ее руки с туловищем. Выступающая часть иглы была длиной 5 сантиметров, заканчивалась круглым деревянным набалдашником. «Платки хлопчатобумажные», — прокомментировал исследование куклы Кискоров. «Продаются в любом киоске «Союз Печати». Игла обычная, из швейного набора. Наконечник изготовлен из бусинки от дешевой бижутерии, скреплен с иглой клеем «Момент». «Почему ты решил, что это кукла Вуду?» — спросил я. Кискоров засмеялся. «Наверное, потому что рядом с ней лежал мертвый негр. Если бы потерпевший был нашим соотечественником, я бы на эту конструкцию внимания не обратил, а так, гляжу, кукла, Вуду, с иглой в груди». «Ты не интересовался, для чего нужна такая кукла? Для каких-то магических обрядов?» «Для мести. Если произнести определенные заклинания, положить куклу в круг из зажженных свечей, то душа твоего врага переместится в нее. Пронзаешь грудь куклы иглой, и твой враг тут же умирает от разрыва сердца. Можно воткнуть в куклу много небольших игл. Тогда враг будет умирать долгой и мучительной смертью. У него станет отказывать один внутренний орган за другим. Главное заклинание знать и правильно провести обряд переселения души. Преподаватель истории зарубежных стран из нашего университета, рассказывая о кукле Вуду, особенно подчеркнул, что если у куклы нарисованы глаза, а грудь проткнута большой иглой, то враг умрет мгновенной смертью и в последний момент своей жизни будет видеть, как тело его падает на землю, то есть низвергается в ад. У африканских язычников есть понятие ада? Ад у всех верующих есть, только у каждой религии он свой. У нас черти грешников в котлах варят, у африканцев бегемоты и крокодилы тело терзают. Я повертел куклу в руках и вернул ее инспектору. Информационной ценностью она обладала минимальной, близкой к математическому нулю. «Держи». Кискоров вынул из сейфа список всех иностранных студентов пищевого техникума. «Не думаю, что пригодится, но кто его знает. Мне запретили к ним близко подходить, а тебе?» «Поехали в техникум», — предложил я. Учебный корпус пищевого техникума состоял из двух зданий, соединенных между собой зимним переходом. Главный четырехэтажный корпус выходил фасадом на оживленную улицу. Начинался он с просторного фойе. Слева от входа были столовая и спортзал. В спортзале я для приличия постоял в углу, в котором в день смерти кого-то высматривал пуантье. Ничего в пустом помещении не увидел, и мы пошли дальше. У гардероба я замедлил шаг. Из любопытства взглянул на фойе перед входом в библиотеку и живо представил, как у окна перед дверью в классную аудиторию Тимоха обнимал посмеивающуюся гражданку Республики Шри-Ланка. «Вахтерша не видела, как в техникум входил пуантье?» — спросил я. «Иностранцы учатся второй год, примелькались. Это раньше на них смотрели, выпучив глаза. А сейчас они ничем не отличаются от остальных учащихся. Приходят, когда хотят, бродят от аудитории к аудитории». Второй корпус техникума был одноэтажным. Правую его часть занимали учебные мастерские, где Санек Медоед изготовил нунчаки. В левой располагался кабинет машин и оборудования предприятий пищевой промышленности. Занятий в кабинете не было. К Ключом, полученным у вахтерши, Кискоров открыл дверь, пропустил меня вперед. Кабинет состоял из двух больших помещений. Первое, располагавшееся сразу от входа, было обычным учебным классом с партами и классной доской. Всю свободную стену занимала схема производства пива, от первой стадии, размельчения солода, до последней, разлива готового напитка в бутылке. «С похмелья, наверное, в этом классе приятно сидеть», — пошутил коллега. «Смотришь на стену и представляешь, как после уроков пропустишь бутылочку-другую холодного пивка». Второе помещение было уставлено оборудованием, предназначенным для выпечки хлеба. Ни машины, ни импортный аппарат для взбивания меланжа меня не заинтересовали. Почти все из них я видел на хлебокомбинате. Из помещения для оборудования неприметная дверь вела на улицу. «Вот тут он лежал», — показал на дверной проем между кабинетами Кискоров. Лицом вниз, головой по направлению к тестоделительному агрегату. Кукла была здесь, как бы сидела вот на этой выступающей части. Я осмотрелся, представил, что в дверном проеме лежал мужчина внушительного роста. «Здесь, в учебном классе, негде спрятаться», — сделал я вывод. «Я тоже так думаю, только кому это надо?» — усмехнулся Кискоров. «Если конголезское консульство шума поднимать не будет, то поедет покойничек на родину в цинковом гробу, а убийца останется разгуливать на свободе». «Их было двое», — не обращая внимания на скептицизм коллеги, сказал я. Первый преступник открыл дверь своим ключом, пропустил африканца вперед. Жан-Пьер вошел в проем. Второй преступник преградил ему путь, показал куклу Вуду с иглой в груди. На секунду Пуантье замер, соображая, что происходит, и получил удар током в спину от первого участника убийства. Их было двое, не меньше. Как ты думаешь, зачем они оставили куклу на месте преступления? Без нее картина убийства была бы более запутанной. А с куклой что, легче стало? Такую примитивщину из трех носовых платков может изготовить любой ученик начальной школы. Кукла наводит на мысли об Африке, но это совершенно излишнее. Потерпевший был негром-иностранцем. Понятно, что куклу изготовили специально для него. А вот зачем – это вопрос. Пуантье был материалистом. Древних магических обрядов не боялся. Да и как он мог их бояться, если они, на мой взгляд, не что иное, как выдумка для падких на сенсацию европейских журналистов? Представь, что каждый, кто знает заклинание, может с помощью куклы Вуду убить любого своего врага. Посмотрел сосед на твою жену с хитрым прищуром. Ты его душу в куклу переселил и иголкой пришпилил. Через неделю в деревне никого не останется. Одни куклы будут по хижинам сидеть. Не буду спорить, но есть один момент, который не вписывается в теорию тотального уничтожения соседей с помощью тряпок и иголок. Шаманы коренных народов Севера и Сибири впадают в транс после поедания мухоморов и плясок у костра. Согласись, любой тунгус может наесться галлюциногенных грибов и попрыгать с бубном перед соплеменниками, но никто, кроме шамана, этого не делает. Самозванцу не поверят, так шаману прислушиваются даже сейчас в век телевидения и радио. Есть логика в твоих рассуждениях. Мог Пуантье бояться африканских колдунов. Но откуда бы у нас взялся такой колдун? Купил билеты из Браззавиля и прилетел в Сибирь? В дикарской одежде из шкур леопарда с чучелом ящерицы игуаны на голове? Шаманы у костра в пиджаках и отглаженных брюках не прыгают. Мы, не сговариваясь, оставили бесполезный спор и пошли к выходу. В фойе я спросил, где находится мужской туалет. Кискоров показал на дверь напротив вахты. Туалет встретил меня надписью во всю стену. «Пусть стены нашего сортира украсят юмор и сатира». Следуя призыву инициативного автора, учащиеся техникума разрисовали стены туалета карикатурами и похабными рисунками. Были здесь и изречения на философские темы, и предупреждения о развратном поведении некоторых девиц. Если не обращать внимания на веселый призыв разрисовать стены, то интерьер мужского туалета техникума ничем не отличался от подобных помещений в любом техникуме или ПТУ, где каждый ученик старался выплеснуть эмоции на стены. Если в учебное время заняться наскальной живописью не удалось, можно было разрисовать стены подъезда, в котором жила любимая девушка или парень, к которому ты испытывал неприязнь. Подъездные надписи были более скучными по сравнению с надписями в туалетах. В подъездах в основном признавались в любви или угрожали отомстить за измену, но и философские изречения тоже встречались. В кабинке, куда я зашел, над унитазом был написан популярный стишок на политическую тему. Автор четверостишия утверждал, что не будет справлять малую нужду до тех пор, пока чилийские власти не освободят Луиса Карвалана. Что поразительно, нереального секретаря ЦК Компартии Чили обменяли на какого-то диссидента в 1976 году, а стишки с призывом освободить Карвалана появлялись до сих пор. Я смотрел стены кабинки в поисках новых познавательных четверостишей. Посмотрев налево, я замер и на секунду забыл, зачем зашел в это уединенное место. Рисунок, выполненный на перегородке кабинки черным фломастером, явно имел отношение к моему расследованию. На нем был изображен маленький человечек, стоящий перед непомерно длинным гробом на колесиках. Сверху в гроб ударяла молния в виде руны Зиг. Молнию можно было трактовать по-разному. Если к ее верхней части пририсовать стрелку, то получалось, что из гроба молния бьет вверх в небеса. Если ничего не добавлять, то молния била в обратном порядке с неба в гроб. Если же рядом с первой молнией изобразить еще одну такую руну-молнию, то получалась эмблема СС, а вся композиция наводила на мысль о прощании с эсэсовцем высокого роста. «Не только мы знаем о причине смерти Пуантье», — подумал я. «Рисунок явно посвящен нашему клиенту. Гроб нарисован очень длинным. Колесики намекают на то, что телу покойного предстоит длительное путешествие». В туалете хлопнула входная дверь. Кто-то вошел, чиркнул спичкой. Курить в техникуме было строжайше запрещено приказом директора. Наказание за нарушение приказа – условное отчисление, что на практике означало лишение стипендии на год. Но учащиеся рисковали, и каждую перемену в туалете было так накурено, что начинали слезиться глаза. Я вышел из кабинки. В 2 метрах от меня на подоконнике сидел негр с сигаретой в руках. От неожиданности, что нос к носу столкнулся с чернокожим, я пробормотал. «Здрасте». «Привет, как дела?» Африканец широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Ладошки у него были действительно розовые, а остальные видимые части рук темно-коричневые. «Нормально», — сказал я и пошел на выход. Первая встреча с чернокожим человеком произвела на меня тягостное впечатление. В нарочито приветливой улыбке негра, особенно в его глазах, я прочитал нескрываемое презрение, на которое я не знал, как ответить. Через пару дней знаток африканских студентов Лёха объяснил, что чернокожий мужчина принял меня за учащегося заочного отделения, к которым в техникуме относились как к туповатым поберушкам, готовым на любые унижения ради положительной оценки в зачетке. Взрослые дяди и тети лебезили перед преподавателями, тащили с родных предприятий все, что можно было преподнести в виде безобидного презента или учебного пособия. Поздним вечером я доложил о проделанной работе Клементьеву. Начал с самого важного, что имело материальное подтверждение. Голову Пуантье проломил нунчаками студент из Гвинеи-Бисау по кличке Санёк Медоед. Причина конфликта – участие Пуантье и Санька в гражданской войне в Анголе. «Фамилия у Санька есть?» – недовольно спросил Клементьев. «Тебе Кискоров список передал?» «Зовут его, если прочитать латинские буквы, как русские, Тайхиринг или Тайгиринг. Фамилия Санья». «Не будем ломать язык, Санёк так Санёк. Что у него произошло с Пуантье? Что они не поделили?» Я рассказал все, что узнал от Тимохи. Клементьев, молча выслушав, уточнил. «Как я понял, наш друг Пуантье не испытывал недостатка в недоброжелателях. В общежитии его ненавидели и боялись. Как к нему относились остальные учащиеся, пока не знаю». Приехав домой, я воспроизвел на бумаге рисунок с гробом. Подумал, прикинул, что эта композиция может означать, если автор не знал о причине смерти Пуантье. «Молния в гроб — это возмездие врагу», — рассуждал я. Но о каком возмездии может идти речь, если Пуантье, по официальной версии, умер от сердечного приступа? Скорее всего, автор рисунка знал, что Пуантье умер насильственной смертью. Рассказать об этом он не мог или побоялся, вот и выплеснул эмоции на перегородку в кабинке. Вывод. Автор рисунка — человек с некрепкой психикой. Если на него как следует надавить, он расколется и выложит все, что знает. Осталось только установить, кто нарисовал гроб на колесиках.